Старики в Певенсе. В этой истории речь не коснется ни обезьян, ни дьяволов, понизив голос, продолжал сэр Ричард. Я расскажу вам о Жильбере Орлином, о рыцаре, отважнее, искуснее или смелее которого никогда не бывало на свете. И запомните, в те времена он был уже стар, очень стар. «Когда именно?» — спросил Дэн. «Когда мы вернулись после плавания с Виттой». «А что вы сделали с вашим золотом?» — спросил Дэн. «Погоди. Кольчуга делается кольцо за кольцом. В свое время расскажу обо всем. Золото мы отвезли в Певенсей на лошадях. Три раза возвращались мы за ним. Потом спрятали его в северную комнату над большим залом Певенсейского замка, туда, где зимой ночевал де Аквила. Он сидел на своей постели, точно маленький белый сокол, и пока мы рассказывали ему о наших приключениях, быстро поворачивал свою голову то в одну, то в другую сторону. Джихан Краб, старый суровый воин, охранял лестницу, но де Аквила приказал ему уйти, ждать подле нижней ступени, и опустил над дверью обе кожаные занавеси. Именно Джихана де Аквила прислал к нам с лошадьми, и Джихан один навьючивал на них золото. Когда мы окончили наш рассказ, де Аквила поведал нам о том, что совершилось в Англии, ведь мы точно проснулись после годичного сна. Красный король умер, вы помните? Его убили в тот день, когда мы отплыли, и Генрих, его младший брат, взошел на английский престол, устранив Роберта Нормандского. Точно так же поступил с ним и Красный король после смерти нашего великого завоевателя. По словам Орлинова, Роберт обезумел при мысли, что он дважды утратил королевский сан и выслал против Англии армии. Около Портсмута его воинов оттеснили обратно к их кораблям. Случись это немного раньше, галера Витта попала бы в бой. «Теперь, — сказал де Аквила, — добрая половина северных и западных крупных баронов против короля. Их войска рассыпаны между Сальсбери и Шрьюсбери. Другая половина ждет, как повернется дело. Многие говорят, что Генрих им по душе, потому что он женился на англичанке, и она уговорила его вернуть нашим саксонцам старинные законы. Лучше ехать на лошади со знакомыми уделами, считаю я. Однако это только плащ, прикрывающий их фальшь». Де Аквила пощелкал суставами пальцев над столом, где было разлито вино, и продолжал. «Завоеватель одарил нас, баронов Норманнов, прекрасной английской землей. Я тоже получил свою долю», — прибавил он, ударив Гуга по плечу. «Что же вышло? Теперь они сущие принцы и в Англии, и в Нормандии, псы, которые ставят лапу в одно корыто и обоими глазами смотрят на другое. Роберт Нормандский послал им сказать, что если они не будут сражаться за него в Англии, он разграбит их земли в Нормандии и лишит их владений в этой стране. Поэтому восстал Клэр, восстал Фитцосборн, восстал Монтгомери, которого наш завоеватель сделал английским графом. Даже Дарси вышел на поле брани со своими людьми, а ведь его отца, я помню, маленьким придорожным воробьем подле Каэна. Если победит Генрих, бароны могут бежать в Нормандию. Там Роберт примет их. Если Генрих проиграет борьбу, Роберт подарит им большие земли в Англии. О, поди чума на Нормандию. Она будет много-много лет проклятием для нашей Англии. «Аминь», — произнес Гук. «Но как вы думаете, война захватит и наши области?» «С севера она не придет к нам», — ответил де Аквила. «Но море всегда открыто. Если барона одержит верх, Роберт, наверное, пришлет в Англию другую армию. И тогда, я думаю, он высадится в том же месте, где высадился его отец, завоеватель. На славный рынок пригнали вы ваших свиней. Половина Англии охвачена пожаром, и везде достаточно золота», — сказал он и толкнул ногой золотые брусья, лежавшие под столом. «Благодаря ему можно поднять каждый меч крещенного мира». «Что же делать?» — спросил Гук. «У меня нет хранилища в Дарлингтоне. А если мы его зароем, кому доверить?» «Мне», — сказал де Аквила. «Стены Певенсея крепкие. Никто, кроме Джихана, а он мой преданный пес, не знает, что спрятано в замке».